как все было торжественно, и как Николашу любили в полку. Я расскажу тебе это коротко и больше не буду это вспоминать. Я даже скажу, как сказал полковник: «Война есть война, мамаша». Я скажу: «Война есть война, Шурочка. Я буду помогать тебе в твоем хозяйстве, буду мало курить, может быть, для меня найдется какая-либо работа. Сейчас я даже поем, пусть мои попутчицы спят, я не буду им мешать. Я тихонько сделаю себе один бутерброд и попью воды в коридоре, там есть вода в графине. Потом я еще немножко посижу и повспоминаю». Мы подъезжаем к большой станции, сейчас начнут ходить. Я лучше потом поем. Сейчас я просто еще немножко покурю и чуть-чуть подумаю. Какая-то станция. Это Ярославль, но с другой стороны. Мы с нашим папой были тут когда-то. Он и здесь летал, наш папа. Вернее, он учил летать других. Я приехала немного позже его, и он встречал меня на этой станции жарким летним вечером. «Это какая станция?» Спросил женский голос из глубины коридора. «В полье», — сипло ответил новый пассажир и стал раздеваться, шурша обмерзшим регланом. «В полье — это Ярославль, только Ярославль остается с другой стороны». Он присмотрелся к темноте и увидел в углу около окна маленькую скорченную фигурку. Там тлел огонек папиросы. Наверху кто-то вздохнул во сне. В коридоре зажгли синий фонарь, и пассажир увидел черепаховый гребень и старушечье лицо. Старуха курила маленькую папиросу, пепел с которой стряхивала себе на колени. Глава четвертая. Горд по-норвежски хутор. Самолет догорал. Вокруг в серых сумерках раскинулась чужая страна Норвегия, оккупированная врагом, подозрительная и настороженная, а с моря быстро и деловито летели злые колючие хлопья снега. «Хорошо еще, что никто не ранен», — с ненавистью в голосе сказал Веселагу. «Нам для полноты набора не хватает еще раненых». Сейчас штурман Веселагу ненавидел самого себя. Разумеется, он виноват в попадании снаряда. «Да верни еще чуть-чуть. Вот тебе и чуть-чуть. Не довернул бы Плотников и не попал бы снаряд». Плотников молчал, поджав губы, не отрывая глаз от пылающей машины. Взгляд его выражал сосредоточенное раздумье. Как это произошло? Погублен самолет. Неизвестно, что будет дальше. Конечно, виноват он сам, а никто больше. Но в чем именно виноват? «Транспорт все же мы потопили, товарищ гвардии-майор», сказал осторожно Черепец. «Да что вы говорите?» сказал Плотников и жестко посмотрел на Черепца. Черепец попятился и вздохнул. «Вы действительно потопили транспорт», не заметив иронии в словах Плотникова, сказал подполковник Курочки. «Я видел, как тонула эта махина. Даже с высоты было видно, что судно большое». «Нам только еще не хватало промазать», ответил Веселагу. «Потеряли самолет и потеряли торпеду. Папочка и мамочка, пожалейте деточек». Помолчали. «Горючки ничего не осталось», — тихо сказал Черепец. «Даже не рвануло нисколько. Интересно, на чем мы летели?» «А на злости», — ответил штурман. «Прекрасная вещь, если не остается ничего другого». Плотников покосился на штурмана. «На злости. Есть чем хвастаться. Он не любил все эти штуки, жаргон, восторги по поводу многочисленных пробоин, героические страдания. Недавно на разборе один молодой летчик очень на него обиделся, когда он позволил себе сказать, что пробоины свидетельствуют во многих случаях о низком уровне мастерства летчика и ни о чем другом. И вот это прекрасная вещь — злость. Рассчитывать надо, а не на злости летает». «Еще раз», — он попытался отплюнуться. Вкус гари сладкий, тошнотворный, мучил его с самого начала пожара там, в воздухе. Но отплюнуться не удалось.